Любовь к труду и к строгому порядку в делах Наполеон унаследовал именно от матери. Обстановка этого уединенного от всего света острова с его довольно диким населением в горах и лесных чащах, с нескончаемыми междуклановыми столкновениями, с родовой кровной местью, с тщательно скрываемой, но упорной враждой к пришельцам-французам, сильно отразилась на юных впечатлениях маленького Наполеона. В 1779 году, после больших хлопот, отцу удалось отвезти двух старших детей, Жозефа и Наполеона, во Францию и поместить их в Уоттенский коллеж. А весной того же 1779 года десятилетний Наполеон был переведен и помещен на казенную стипендию в военном училище в городе Бриенне в Восточной Франции. В Бриенском военном училище Наполеон оставался угрюмым, замкнутым мальчиком. Он быстро и надолго раздражался, не искал ни с кем сближения, смотрел на всех без почтения, без приязни и без сочувствия, очень в себе уверенный, несмотря на свой малый рост и малый возраст. Его пробовали обижать, дразнить, придираться к его корсиканскому выговору, но несколько драк, яростно и не без успеха, хотя и не без повреждений, проведенных маленьким Бонапартом, убедили товарищей в небезопасности подобных столкновений. Учился он превосходно, прекрасно изучил историю Греции и Рима, он увлекался также математикой и географией. Учителя этой провинциальной военной школы сами не очень были сильны в преподаваемых ими науках, и маленький Наполеон пополнял свои познания чтением. Читал он и в этот ранний период, и впоследствии всегда очень много и очень быстро. Французских товарищей удивлял и отчуждал от него его корсиканский патриотизм. Для него французы были тогда еще чуждой расой, пришельцами, завоевателями родного острова. Со своей далекой родиной, впрочем, он в эти годы общался только через письма родных. Не такие были у семьи средства, чтобы выписывать его на каникулы домой. В 1784 году, 15 лет, он с успехом окончил курс и перешел в Парижскую военную школу, откуда уже выпускались офицеры в армию. Здесь были собраны первостепенные преподавательские силы. Достаточно сказать, что среди преподавателей были знаменитый математик Монш и астроном Лаплас. Наполеон с жадностью слушал лекции и читал. Тут было чему и у кого поучиться. Но в первый же учебный год его постигло несчастье. Он поступил в Парижскую школу в конце октября 1784 года. А в феврале 1785 года скончался его отец Карло Бонапарте от той же самой болезни, от которой впоследствии умер и сам Наполеон, от рака желудка. Семья осталась почти без средств. На старшего брата Наполеона, Жозефа, надежда была плоха. Он был и не способен, и ленив. 16-летний юнкер взял на себя заботу о матери, братьях и сестрах. После годичного пребывания в Парижской военной школе он вышел 30 октября 1785 года в армию с чином подпоручика и отправился в полк, стоявший на юге в городе Валанс. Трудно жилось молодому офицеру. Большую часть жалования он отсылал матери, оставляя себе только на самое скудное пропитание, не позволяя себе ни малейших развлечений. В том же доме, где он снимал комнату, помещалась лавка букиниста, и Наполеон все свободное время стал проводить за чтением книг, которые давал ему букинист. Обществу он чуждался, да и одежда его была так невзрачна, что он и не хотел и не мог вести сколько-нибудь светскую жизнь. Читал он запоем, с неслыханной жадностью, заполняя заметками и конспектами свои тетради. Больше всего его интересовали книги по военной истории, математике, географии, описание путешествий. Читал он и философов. Именно в эту пору он ознакомился с классиками просветительной литературы XVIII века Вольтером, Руссо, Д'Аламбером, Мабли, Рейналем. Трудно установить, когда именно появляются в нем первые признаки того отвращения к идеологам революционной буржуазии и ее философии, которые так для него характерны. Во всяком случае, 16-летний подпоручик пока еще не столько критиковал, сколько учился. Это тоже коренная черта его ума. Ко всякой книге, так же, как и ко всякому новому человеку, Он приближался в эти начальные годы своей жизни,